Глава 16. Среда, вечер. С 21.15 до 23.45. Быстро и ловко размотал Миллер армированную веревку, привязал ее к перилам, и Мэллори соскользнул вниз в темноту. Дасти ждал. Ушло 50, 55, 60 футов веревки. Наконец он почувствовал сигнал. Конец бичевы, замотанный вокруг запястья, дважды натянулся. Миллер сразу закрепил веревку, наклонился и прочно привязал ее к кустам арматуры. Снова выпрямился, перегнулся через перила, свесился далеко, насколько было возможно, за край их. Обеими руками ухватил веревку пониже и стал сначала медленно, а затем все быстрее, все с большей силой раскачивать ее и висящего на ней человека. Раз, раз, из стороны в сторону, как маятник. С увеличением размаха веревка начала чаще дергаться в его руках. Дасти знал, что Мэллори наверняка ударяется о каменные выступы, перекручивается вокруг оси и отскакивает от скалы в сторону, чтобы затем удариться еще сильнее. Но Миллер понимал, теперь ему не остановиться. Лязг кувалды за спиной не прекращался ни на минуту. Миллер еще ниже наклонился к веревке, вкладывая в нее всю силу жилистых рук и плеч. Только таким образом Мэллори мог приблизиться к месту, где Браун должен был сбросить другую веревку. И сейчас, наверное, Кейси там, на балконе дома, в котором его оставили. Далеко внизу, на половине расстояния между жерлом пещеры и невидимыми водами гавани, по огромной дуге раскачивался Мэллори. От одной крайней точки к другой. Темень и холодный секущий дождь словно сговорились помешать выполнению задуманного. При спуске Мэллори сильно ударился головой о выступ и чуть не потерял сознание, но рук не разжал. Крепко ухватившись за веревку, раскачиваясь на ней, он все время помнил, где его ожидает этот выступ. Приближаясь к нему по дуге, Мэллори старался подальше оттолкнуться. Однако это приводило лишь к тому, что он начинал крутиться волчком вокруг своей оси. «Ничего», — думал он, — «даже хорошо. В темноте меня никто не увидит, а ради этого стоит испытать несколько неприятных минут». Когда он ударился о выступ, открылась рана, памятный след встречи с Турцигом. Кровь заливала глаза, смешивалась с дождем. Но беспокоила не рана, не кровь, мешающая смотреть вперед, веревка. Только она сейчас имела значение. На месте ли вторая веревка? Не случилось ли что с Кейси Брауном? Не пришлось ли ему покинуть дом до того, как была укреплена вторая веревка? Если так, то не будет никакой возможности преодолеть 40 футов пространства между пещерой и домом. Тогда и делать здесь нечего. Веревка обязательно должна быть там. Но если она на месте, то почему же Мэллори не может ее поймать? Почему он не может ее отыскать, хотя сделал целых 3 попытки? Трижды, отклонившись до предела вправо, он пытался нашарить ее бамбуковым шестом, но слышал только противный скрежет шеста по голому камню. В четвертый раз, вытянув руки вперед до предела, он неожиданно почувствовал, что поймал веревку, мгновенно дернул шест на себя и схватил ее раньше, чем полетел назад. Все. Он торопливо задергал сигнальную бичеву и попытался остановиться, цепляясь за выступы скалы руками и ногами. Через 2 минуты он был снова рядом с Миллером. Подъем по мокрой, скользкой, 60-футовой веревке не прошел для него даром. Ничего не видя перед собой, еле передвигаясь от усталости, он пробрался в отверстие пещеры и рухнул на землю, беспомощно хватая ртом воздух. Миллер молча наклонился над ним, снял с его ног двойную петлю троса, развязал узел, быстро привязал его к веревке Брауна, дернул за нее и увидел, как обе веревки исчезают в темноте. Вскоре перетащили тяжелую батарею. Сначала Браун спускал батарею вниз, потом ее втаскивали наверх Мэллори и Миллер. Затем с чрезвычайной осторожностью они приволокли брезентовый мешок с капсулями, детонаторами и взрывчаткой, положили его на каменный пол рядом с батареей. Внезапно стало тихо. Тяжелые удары кувалды по стальной двери прекратились. В этой тишине было нечто угрожающее и тревожное. Молчание таило в себе большую угрозу, чем удары кувалды, которые немцы пытались взломать стальную дверь. Может быть, дверь поддалась? Может быть, замок сломан, и немцы ожидают их во мраке туннеля с автоматами на изготовку? Тогда автоматные очереди в секунду пресекут их жизни. Но время на колебания не оставалось. Ждать они не могли ни минуты. Остановиться и взвесить все «за» и «против» — нет. Время осторожности прошло. Умрут они или выживут, значения это теперь не имело никакого. Держа возле пояса свой 45-миллиметровый кольт, Мэллори перебрался через ограждение, мягко ступая, миновал проход между гигантскими орудиями. Миллер слышал, как звякнул фонарь железа где-то в глубине каземата. Вокруг никого. Верхняя дверь все еще цела. Мэллори мигом взлетел по лестнице, остановился на самом верху и вслушался. Ему показалось, что он различает приглушенный гомон и шипящий звук по ту сторону тяжелой двери. Он наклонился вперед, чтобы получше расслышать, оперся ладони о стальную обшивку, хотел приложить к двери ухо, но с приглушенным стоном отпрянул назад. Руку пронзила боль. Чуть выше замка дверь раскалилась почти до красна. Мэллори спрыгнул на бетонный пол в тот момент, когда подошел спотыкающийся под тяжестью аккумулятора Миллер. Дверь горяча, как огонь. Они ее наверняка режут. «Что-нибудь слышно?» — прервал Миллер. «Что-то вроде шипения. Кислородно-ацетиленовая горелка», — коротко бросил Миллер. «Они хотят вырезать замок». «На это потребуется время. Дверь-то из брони». «Почему же они не взорвут ее?» «Гелигнитом или чем там в таких случаях взрывают?» «Даже и не думайте», — торопливо ответил Миллер. «Даже не говорите об этом, начальник. Детонация — хитрая штука. Имеются достаточные основания предполагать, что в подобном случае здесь все взлетит на воздух. Помогите-ка мне справиться вот с этим, начальник». Через секунду Дасти Миллер погрузился в свою стихию. Он забыл об опасности, не вспоминал о ненавистной скале, с которой еще предстояло спуститься. Вся его работа заняла 4 минуты. Всего 4 минуты от начала до конца. Ради этих 4 минут они проделали все трудное путешествие. Ради них они преодолевали все препятствия. Пока Мэллори спускал батарею в колодец элеватора, Миллер протиснулся между тускло поблескивающими направляющими самого подъемника. При свете фонаря осмотрел заднюю направляющую. Он решил поставить машинку там, где на конце полированного участка останавливается подъемник со снарядом. Удовлетворенный осмотром, он вынул моток черной изоленты и примерно с 10 раз обмотал им балку. Отступил на шаг, осмотрел работу издали. Лента совершенно незаметна. Затем Дасти также быстро обмотал лентой цветные провода, пока от них не остались лишь кончики, которые он и присоединил к 2-4-дюймовым кускам оголенного провода. И эти куски Миллер проворно обмотал изолентой, прикрепив к стальным направляющим всего в 0,5 дюйма друг от друга. Извлек взрывчатку из брезентовой сумки, достал оттуда же капсюль и детонатор, ртутный детонатор собственной конструкции. Собрав все это, присоединил один из проводов, направляющий клемме детонатора, надетого на гайку. Другой провод от направляющей элеватора протянул к положительному полюсу батареи, а третий — от отрицательного полюса к детонатору. Теперь стоило подъемнику нырнуть в склад боеприпасов, а это непременно произойдет, как только орудия начнут стрелять, пружина замкнет оголенные провода, и детонатор сработает. Еще раз проверив положение оголенных концов провода, Миллер расправил согнутую спину. Мэллори за это время только успел спуститься по лестнице из туннеля в шахту. Миллер похлопал его по ноге. Тот обернулся и увидел, как Дасти небрежно водит ножом всего в 1 дюйм от оголенных проводов. «А знаете, начальник?» — словоохотливо начал Миллер. «Если я сейчас прикоснусь лезвием к проводам, вся чертова пещера разлетится в пух и прах?» Он задумчиво покачал головой. «Стоит дрогнуть руке, дернуться чуть-чуть, и Мэллори с Миллером среди ангелов!» «Ради бога! Убери подальше свой нож!» — нервно бросил Мэллори. «И давай убирайся отсюда!» Немцы уже вырезали в двери целый полукруг. Через 5 минут Миллер был в безопасности. Спуститься по натянутой веревке туда, где их ожидал Браун, оказалось совсем нетрудным делом. Мэллори бросил последний взгляд на каземат. По лицу пробежала недовольная гримаса. Он прикинул, сколько солдат будут обслуживать пушки и склад боеприпасов во время стрельбы. «Вся суть-то в том, — подумалось ему, — что немцы и не узнают никогда, в чем же дело, вот бедолаги». В сотый раз он вспомнил о парнях на Ксеросе, обо всех эсминцах, потопленных пушками, сжал губы и отвернулся. Не оглядываясь, скользнул через перила и исчез в ночи. Он был на полпути, в самой нижней точке натянутой веревки. и уже поднимался вверх, когда услышал прямо над головой отрывистый треск автоматных очередей. Беспокойно оглядываясь через плечо, Миллер помог Мэлори перелезть через балконные перила. Янки вдруг с досадой сообразил, что огонь ведется преимущественно по западной стороне улицы. Именно там они и находились. Путь к отступлению был отрезан огнем немецких автоматчиков. «Пошли-ка, начальник!» — поторапливал Миллер. «Давайте-ка выбираться из этого вертепа. Климат здесь становится нездоровый». Мэлори мотнул головой в сторону выстрелов. «Кто это там старается?» — быстро спросил он. «Немецкий патруль». «Тогда, черт побери, как же мы отсюда выберемся?» — воскликнул Мэлори. «Где Андреа?» «Вон там, на той стороне площади. В него-то и палят эти соколики». «На той стороне площади?» Он взглянул на часы. «Боже мой! Да что он там делает?» Мэлори шел по коридору и бросал вопросы через плечо. «Зачем вы его отпустили?» «Я его не отпускал, начальник», — мягко возразил Миллер. «Его уже не было, когда я здесь появился». Браун заметил немецкий патруль. На площади начался повальный обыск. Немцы принялись за дело рьяно и обшаривали сразу по два, по три дома. Тут возвратился Андреа и решил, что немцы, как пить дать, обойдут всю площадь и нагрянут сюда через 2-3 минуты. Тогда он поднялся по крышам, как летучая мышь. «Собирается отвлечь их?» Мэлори стоял рядом с Лукой и глядел в окно. «Дурак сумасшедший! На этот раз его убьют! Точно убьют! Вокруг полно солдат! Во второй раз они на ту же удочку не клюнут! Андреа уже одурачил их однажды в горах, а теперь немцы!» «Сомневаюсь, сэр!» — возбужденно прервал его Браун. «Андреа только что расстрелял прожектор на той стороне площади. Немцы наверняка решат, что мы пытаемся прорваться через стену на территорию форта и...» «Смотрите, сэр, смотрите!» Браун чуть не затанцевал от возбуждения, совсем позабыв о раненой ноге. «Трюк удался, сэр, удался!» Мэлори и сам уже видел, как немцы, сняв оцепление, бегут развернутой цепью через площадь, тяжело громыхая сапогами по булыжнику. Солдаты спотыкались, падали, вновь вставали и снова теряли опору на скользкой неровной мостовой. Мэлори заметил мигающие фонари на крышах противоположных домов и темные силуэты, прячущиеся за трубами. Это маскировались немцы, чтобы не выдать себя. Они быстро продвигались вперед к тому месту, где Андреа только что уничтожил циклопий глаз прожектора. Они навалятся на него со всех сторон. Мэлори говорил спокойно, но кулаки его сжались, и пальцем стало больно от впившихся в кожу ногтей. Он стоял несколько секунд совершенно остолбенело, потом наклонился и подобрал с пола шмайсер. «Андреа не спастись. Я пойду за ним». Он круто повернулся и столь же быстро замер. Загораживая дверь, на пути стоял Миллер. «Андреа просил передать, что нам лучше оставить его, что он найдет выход». Миллер был абсолютно спокоен. «Андреа сказал, что никто не должен ему помогать. Ни в коем случае. Не пытайся остановить меня, Дасти». Мэлори говорил ровным тоном и даже не видел Миллера. Он знал только одно — нужно идти. Идти сейчас же. Быть локоть к локтю рядом с Андреа. Помочь ему, чем сумеет. Слишком долго они были вместе. Слишком многим он обязан улыбчивому гиганту, чтобы так легко отказаться помочь ему и дать погибнуть. Он и не помнил даже, сколько раз Андреа спасал его. В таких ситуациях, когда все казалось потерянным, он положил руку на плечо Дасти. «Вы ему только помешаете, начальник», — настойчиво повторил Миллер. «Вы сами говорили». Мэлори оттолкнул его, метнулся к двери и уже поднял кулак для удара, но руку его мягко ухватили повыше локтя. Он остановился вовремя, увидев обеспокоенное лицо Луки. «Американо прав», — убедительно сказал Лука. «Вы не должны идти. Андреа говорил, что вы отведете нас к гавани». «Пройдете сами», — грубо ответил Мэлори. «Дорогу знаете, план города тоже. Вы бы отправили всех нас. Я бы весь свет отправил к чертям, если бы это могло помочь Андреа». Новозеландец говорил с неподдельной искренностью. «Андреа меня никогда бы не оставил, никогда бы не подвел». «А вы бы его подвели?» «Майор Мэлори», — спокойно спросил Лука. «Так, что ли? Какого черта? Ты что имеешь в виду? Вы его обязательно подведете, если не поступите так, как он просил. Его могут ранить, даже убить, но это может произойти, если вы будете рядом с ним. Так вы ему не поможете. Это совершенно бесполезно. Сейчас он рассчитывает только на себя, а появись вы, все усложнится. и тогда он погибнет ни за что. Так вы хотите отплатить другу за все, что он сделал для вас? Ну ладно, ладно, ваша взяла, — раздраженно сказал Мэлори. Вот это пришлось бы Андреа по душе, — промолвил Лука. В любом случае, он бы... Хватит читать мне мораль. Прекрасно, джентльмены. Давайте отправляться. Он окончательно успокоился. Попробуем пробраться поверху, по крышам. Поковыряйтесь-ка в той печке. Вымажьте сажей лицо и руки. Досмотрите, чтобы не оставалось ни одного белого пятна. И ни слова. Пятиминутное путешествие к стенке гавани совершили удивительно гладко. Без всяких приключений. Шли тихо, молча. Мэлори пресекал малейший шепот. Не встретили ни одного солдата и вообще никого не встретили. Обитатели Наварона мудро подчинялись комендантскому часу, и улицы были совершенно пустынны. Андреа отвлек на себя всех преследователей. Мэлори стал опасаться, что немцы взяли его в плен, но едва они подошли к воде, как опять услышали автоматные очереди. Теперь выстрелы раздавались значительно дальше от центра, в самой северо-восточной части города, позади форта. Мэлори остановился на низкой стенке гавани, поглядывая то на своих спутников, то на темную с нефтяными разводами воду за сеткой частого дождя. Он едва различал смутные очертания шаланты и каяков, причаленных кормой к стенке. Дальше невозможно было ничего увидеть. «Ну, мокрее, чем сейчас, едва ли мы сможем сделаться», — заметил он. Повернулся к Луке и прервал его в тот момент, когда маленький грек снова заикнулся было об Андреа. «Ты уверен, что найдешь его в такой темени?» «Он — это личный катер коменданта. 10 тонн водоизмещения, длина 36 футов. Его держали причаленным к бую в сотни ярдов от берега. Механик, он же и часовой, как сообщил Лука, всегда находился на борту. «Я будто уже там», — похвалился Лука. «Хотите завязать мне глаза? Я все равно...» «Ну ладно, ладно», — торопливо сказал Мэлори, — «я вам верю». «Одолжи-ка мне свою шляпу, Кейси». Он сунул пистолет в шляпу, напялил ее на голову, мягко соскользнул в воду и поплыл рядом с Лукой. «Майор, наверное, механик не спит», — тихо произнес Лука. «Я тоже так думаю», — хмуро ответил Мэлори. Снова раздался треск автоматов и хлесткий, как удар кнута, выстрел Маузера, как и всякий в Навароне. Если он не глух и не мертв. «Останься сзади, как только увидишь лодку. Подплывешь, когда позову». Через 10 секунд Лука коснулся руки Мэлори. «Вижу», — прошептал Мэлори. Неясный силуэт возник всего в 15 ярдах. Мэлори бесшумно поплыл к катеру без единого всплеска, сдерживая дыхание. На юте, возле машинного люка, смутно маячила фигура человека. Немец напряженно вглядывался в темноту в направлении верхней части города и крепости. Мэлори неторопливо обогнул корму и оказался с другой стороны катера, за спиной у механика. Осторожно снял шляпу, вытащил из нее пистолет. Он знал, что не промахнется с 7 футов, но стрелять в немца не мог. По крайней мере, сейчас. Леерное ограждение на палубе было скорее символическим, 18 дюймов высотой. Плеск от упавшего в воду тела всполошит посты у входа в бухту. «Не двигайся, иначе стреляю», — тихо сказал Мэлори по-немецки. Часовой окаменел. Мэлори заметил в руках немца карабин. «Клади карабин. Не оборачивайся». Часовой послушно подчинился. Мэлори вылез на палубу. Не отводя от часового пистолета, легко шагнул вперед. Ударил немца рукояткой, поймал обмякшее тело раньше, чем оно свалилось в воду, и осторожно опустил на палубу. Через 3 минуты все были на борту, целые и невредимые. Мэлори двинулся за прихрамывающим Брауном в моторный отсек. Тот, включив фонарь, профессиональным взглядом окинул поблескивающий 6-цилиндровый двигатель дизеля. «Да», — благоговейно произнес Браун, — «вот это двигатели! Прелесть! Работает с любым количеством цилиндров. Я знаю эту модель, сэр. Не сомневался, что так оно и будет. Можешь завести его? Минутку. Дайте осмотреться». Браун обладал неторопливостью и терпением прирожденного механика. Медленно, методично обшарил лучом безупречный интерьер машинного отсека, включил топливный насос и сообщил Мэлори. «Надежнейшая штука, сэр. Так же дотошно Браун обследовал рулевую будку. Мэлори нетерпеливо ожидал, когда закончится осмотр. Дождь заметно стихал, хотя и был еще довольно сильным, но в его потоках уже можно было разглядеть слабые очертания выхода из бухты. В десятый раз подумал Мэлори о том, что часовые не должны догадываться о плане их побега. Маловероятно, чтобы немцы заподозрили их в намерении захватить катер самого коменданта. Шум, устроенный Андреа, наверняка заставил немцев убедиться, что диверсанты не помышляют о побеге. Он наклонился вперед, коснулся плеча Брауна. «Двадцать минут двенадцатого, Кейси», — промолвил он. «Если эсминцы пойдут раньше, нам на голову свалится 1000 тонн скалы». «Все готово, сэр», — объявил Браун и кивнул на приборную доску. «В полной готовности». «Очень рад этому», — горячо отозвался Мэлори. «Давай, заводи. Только не спеши и потише». Браун извиняюще кашлянул. «Пока мы еще пришвартованы к бую, сэр. Неплохо бы проверить пулеметы, прожекторы, сигнальные фонари, спасательные жилеты и буйки. Не мешает знать, где все расположено. На всякий случай», — просительно закончил он. Мэлори тихо рассмеялся и хлопнул его по плечу. «Из тебя получится хороший дипломат, шеф». «Отлично, так мы и сделаем». Человек, сухопутный до мозга костей, Мэлори почувствовал, какая пропасть между ними и такими людьми, как Браун, и не боялся признаться в этом. «Может, ты его все-таки сам выведешь, Кейси?» «Хорошо, сэр. Позовите сюда Луку. Кажется, здесь везде глубоко, но ведь могут быть отмели и рифы. Никогда не знаешь точно, что под водой». Через 3 минуты катер, тихо урча 2 цилиндрами, двигался к выходу из гавани. Мэлори и Миллер, все еще облаченные в немецкую форму, стояли на палубе перед рулевой будкой. Лука, низко пригнувшись, спрятался возле штурвала в самой будке. Неожиданно замигал сигнальный фонарь, приблизительно в 60 ярдах от них. Его настойчивое щелканье отлично слышалось на палубе катера. «Даниэль Бун Миллер сейчас им покажет, как это делается», — пробормотал Янки и приник к пулемету. «Из моего пулемета я...» Он внезапно умолк, ибо голос его пропал в торопливом щелканье из рулевой будки. В быстром треске задвижки сигнального фонаря, которым работал Браун, чувствовался профессионализм. Кейси, передав руль Луке, отвечал морзянкой тем у выхода из гавани. Холодный крупный дождь серебристыми нитями застыл в мигающем луче. Неприятельский сигнальщик прекратил передачу. Потом фонарь с берега замигал снова. «Ба! Да им, оказывается, есть о чем поговорить!» — восхищенно воскликнул Миллер. «И долго они будут обмениваться любезностями, начальник?» «К сожалению, вынужден признать, они уже закончили беседу». Мэлори быстро двинулся к рулевой рубке. Осталось менее 100 футов от выхода из гавани. Браун, обманув противника, выиграл бесценные секунды. Гораздо больше, чем можно было надеяться. Но долго такая игра продолжаться не могла. Мэлори тронул его за руку. «Запускай на полную катушку, как только дадут сигнал остановиться». Через 2 секунды он стоял на прежнем месте, на носу, со шмайсером наготове. «У вас есть возможность отличиться, Даниэль Бун. Не давай прожекторам поймать катер в крест, иначе они ослепят нас». Мэлори еще не договорил, когда сигнальный фонарь потух, а 2 ослепительно-белых луча распороли тьму, залив всю гавань неистовым сиянием. Оно продолжалось долю секунды и сменилось непроглядной тьмой. Оба прожектора разбили вдребезги 2 короткие автоматные очереди. С такого расстояния промахнуться было просто невозможно. «Всем лечь!» — крикнул Мэлори. «На палубу!» Эхо выстрелов еще замирало вдали, и отзвук эхо не успел замолкнуть у большой стены форта, а Кейси Браун уже включил все 6 цилиндров, полностью выжил дроссель, и свирепый рев дизеля забил все звуки ночи. За 10 секунд они проскочили ворота гавани. Еще 15-20 секунд не слышалось ни единого выстрела. А через 30 минут катер был уже вне досягаемости автоматов. Нос высоко поднялся над водой. За глубоко осевшей кормой велась и пенилась лента фосфорицирующей воды. Мощный двигатель забывал на полных оборотах. Браун быстро повернул катер на пятки, уйдя вправо, под защиту отвесных береговых скал. Битва была отчаянной, начальник, но победили сильнейшие, — ухмыльнулся Миллер. Он держался за носовой пулемет, так как палуба уходила из-под ног. «Мои внуки еще услышат об этом морском сражении. Видать, всю охрану бросили в город на обыски, а оставшаяся у прожекторов пара болванов ничего не сообразила. А может быть, мы просто застали их врасплох». Мэлори покачал головой. «Как бы там ни было, нам чертовски повезло». Он прошел на корму в рулевую будку. Браун стоял у руля. Лука едва не визжал от восторга. «Великолепно, Кейси!» — искренне похвалил Мэлори. «Первоклассная работа! Выключи мотор, когда пойдем к утесам. Наше дело сделано. Я иду на берег». «Не придется, майор?» «Это еще что?» — изумился Мэлори. «Не придется. Я хотел сказать об этом, когда еще шли к бухте, но вы заставили меня молчать». Лука был уязвлен. Он повернулся к Кейси. «Потише, пожалуйста. Последняя просьба Андреа, майор. Это просьба прийти вот сюда. Почему же, вы думаете, он дал немцам возможность загнать себя в ловушку, к обрыву? Иначе Андреа отступил бы вглубь острова, где всегда можно легко спрятаться». «Это правда, Кейси?» — спросил Мэлори. «И не спрашивайте меня, сэр, эти двое, они всегда говорят по-гречески». «Конечно, конечно». Мэлори поглядел на невысокие скалы справа по борту, катер едва двигался. Двигатель выключили. Мэлори обратился к Луке. «А ты точно уверен в том, что...» Он умолк, не закончив фразы. Выскочил из рубки. Плеск! Он не мог ошибиться. Плеск прямо по носу. Мэлори стоял возле Миллера. Оба вглядывались в темноту. Вдруг Мэлори разглядел темную голову всего в 20 футах от катера. Он перегнулся через борт, протянул руку. Через 5 секунд Андреа стоял на палубе. Вода стекала с него ручьями. Круглое, лунообразное лицо сияло. Мэлори провел друга в рубку. Включил мягкий свет штурманской лампы под абажуром. «Боже мой! Андреа! Это чудесно! Уж и не надеялся, что придется тебя снова увидеть. Как ты выкрутился?» «Сейчас услышите», — рассмеялся Андреа. «Только сначала я...» «Да ты ранен!» — изумленно прервал его Миллер. «У тебя все плечо изрешечено!» Он увидел красное пятно, расплывающееся на мокрой куртке. «Да, кажется, немного задели». Андрей изобразил на лице бесконечное удивление. «Пустяковая царапина, друг мой». «Да, конечно, царапина. Ты скажешь то же самое, если тебе совсем оторвет руку. Пойдем-ка в каюту. Твоя рана — детская игрушка для человека с моим медицинским опытом. Но ведь капитан, он подождет. И твой рассказ тоже. Старый медик Дасти Миллер никому не позволит беспокоить своих пациентов. Пошли!» «Ну хорошо, хорошо», — послушно отозвался Андреа, притворно покоряясь судьбе, покачал головой и последовал за Миллером. Браун снова включил мотор, полностью выжал дроссель и повел катер на север к мысу Демирки, чтобы наверняка избежать огня батарей, если их заметят. Потом катер повернул на восток, прошел несколько миль и снова изменил курс, на этот раз на юг, к Мейдерскому проливу. Мэлори стоял рядом с Кейси Брауном и глядел на темные, спокойные воды. Внезапно он различил вдали белые буруны, схватил Брауна за руку и указал прямо по курсу. «Буруны впереди, Кейси! Может быть, рифы?» Кейси долго молчал. Пристально смотрел вперед. Наконец покачал головой. «Это буруны от Фоштевня», — бесстрастно объявил он. «Эсминцы идут».